Денис молол всякую чушь, чтобы протянуть время. Он лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Зейнаб ему не ответила. Она посмотрела в упор на поднимающегося с пола императора и коротко приказала: «Сокровищницу! Откроешь ее сам, лично, своей рукой!» Лицо императора побагровело. «Если тебе нужны деньги, в сокровищницу!» взвизгнула Зейнаб. Острее кинжала проколола кожу Марии, и по шее императрицы потекла кровь. «Прекрати, я открою тебе сокровищницу!» — заорал император. И в этот момент Денис увидел приготовившегося для магического удара отца Финнигана и услышал бормотание, плетущее заклинание Катран. «Ничего не предпринимать!» — крикнул он, поднимая руки. «Это не поможет!» «Умный мальчик!» — одобрительно кивнула Зейнаб. «Пожалуй, ты в сокровищнице будешь не лишний. Остальным стоять здесь и не двигаться, а вы вперед, кратчайшей дорогой, чтобы на виду были!» Продолжая держать нож у горла Марии Бартолометто, террористка двинулась вместе с ней к выходу из зала, настороженно вертя головой по сторонам. Денис с Иннокентием Третьим шли впереди, показывая кратчайшую дорогу к сокровищнице. «Спокойно, папаша, спокойно!» — шептал Денис императору. «Я обязательно что-нибудь придумаю». Как только они покинули зал, Кетран метнулась к боковому выходу из зала и помчалась на всех парах к сокровищнице окольными путями. Так как движение Зейнаб тормозила заложница, принцесса добралась до цели раньше террористки, приложила руку к запору, тот послушно щелкнул, почувствовав, что перед ним член правящей династии. Девушка скользнула внутрь, аккуратно закрыла за собой дверь, метнулась к ближайшему сундуку, приоткрыла крышку и вытащила оттуда серебряный кинжал, рукоять которого торчала из груды золотых монет. Подобные кинжалы были во всех сундуках сокровищницы, именно для таких вот случаев. Девушка закрыла крышку сундука и вжалась в стену, притаившись возле двери. Она уже поняла, что магией этого полудемона не возьмешь. Тем временем император с Денисом добрались до сокровищницы и молча посмотрели на Зейнаб, продолжавшую угрожать ножом заложнице. Зейнаб повелительно кивнула на вход. Иннокентий III приложил руку к замку, заставив дверь послушно распахнуться. Кетран с другой стороны стены вся сжалась, готовясь к броску. «Я сделал то, что ты просила. Теперь отпусти ее». «Только когда у меня в руках будет то, зачем я сюда пришла». «Так бери», — император сделал приглашающий жест в сторону сокровищницы. Зейнаб широко улыбнулась, посмотрела на Дениса и кивком предложила ему войти первым. Денис не стал возражать, но стоило ему переступить порог сокровищницы, как на него вихрем налетела Кэтран. Спасла стажера его невероятная реакция и чутье на опасность. Он успел перехватить ее руку с ножом и покатился в обнимку с супругой по каменному полу. Зейнаб звонко рассмеялась. «Ну, чего встала?» — крикнула она на императрицу. «Вперед!» Как только все оказались в сокровищнице, Зейнаб ногой захлопнула за собой дверь, которая тут же автоматически встала на магический засов. «Вот теперь нам никто не помешает. Вся императорская династия в сборе. Я сделала больше, чем требовал от меня темный мастер. О, какая меня ждет награда!» «Отпусти мою жену, и ты будешь жить», — мрачно сказал император. «Кто будет жить, а кто нет, теперь решать не вам», — спокойно ответила Зейнаб и зашевелила ноздрями, словно к чему-то принюхиваясь. Денис медленно поднялся с пола, помог встать Катран и уставился на бывшую служанку Фионы пытаясь понять, что ей тут надо. Он вновь подключил свои слабые магические способности и сразу ощутил, как липкая, тягучая аура террористки распустила свои щупальца, заглянула во все сундуки, прошлась по груде золота и драгоценных камней, лежащих россыпью на каменном полу, и затормозила на невзрачной каменной шкатулке, украшенной немудреным бирюзовым орнаментом в ее центре. «Это там!» Глаза Зейнаб вспыхнули, и она потащила императрицу к шкатулке. Так как руки террористки были заняты, одна держала нож, другая — волосы императрицы, Зейнаб заставила склониться к шкатулке Марию. «Открой ее и вынь то, что там лежит!» Денис заволновался. Что-то надо делать, но что именно, он не знал. Юноша только что видел, с какой скоростью способна двигаться полудемон, и прекрасно понимал, что ничего не успеет сделать. Одно неверное движение, и с матерью Кэтран будет покончено. Мария открыла шкатулку и извлекла из нее маленький золотой шарик размером с теннисный мяч и черную нефритовую статуэтку странного существа, отдаленно напоминающую сатира. «И ради этих игрушек!» — недоуменно пробормотал император. Затем нахмурил лоб, явно пытаясь что-то вспомнить. Зейнаб отпустила волосы Марии, выхватила из ее рук игрушки и ничком повалила императрицу на груду золота, продолжая удерживать нож у ее горла. «Куклу сюда!» — тихо пробормотала Зейнаб. «Шар ему в руки!» Пользуясь тем, что террористка увлеклась правильной раскладкой игрушек на крышке шкатулки, Денис сделал осторожный шаг, сокращая расстояние между собой и демонессой. Главное — поймать момент, чтобы нож отодвинулся от горла императрицы хотя бы на дюйм. Этот момент настал. Зейнаб резко отдернула измазанный кровью императрицы кинжал от ее горла и мазнула им по фигурке рогатого сатира. Денис рванул вперед так, что чуть не порвал связки на ногах. Что-то грохнуло ему навстречу, ослепительно сверкнуло, и парня взрывной волной отшвырнуло обратно на Кэтран. Поразительно вскрикнула Зейнаб, которую впечатала в стенку. Императрицу смело прямо в объятия мужа, а в центре сокровищницы уже расправлял плечи темный мастер, с восторгом глядя на разрастающийся в его руке золотой шар. Шар начал принимать голубой оттенок, на нем проявились очертания континентов, и вот уже в руке темного мастера завращался глобус до боли знакомого Денису мира. Дьявол окинул радостным взглядом сокровищницу. «Извините, дамы и господа, что без приглашения!» — весело сказал он, поправляя бабочку на шее. «Но я просто не мог не заглянуть на свадьбу моего протеже!»